«Мне вот интересно, что ты будешь сейчас делать?» На губах Роберта, который и не думал скрываться, играла ехидная усмешка, а рядом с ним стояло еще три старшекурсника. Что характерно, ни одного слизеринца, только когтевранцы, и все они смотрели на меня с недовольством. «Ты в меньшинстве, в редко используемом коридоре, а нас тут трое. Ну, паниковать я точно не буду». Я пожал плечами. «Зря, зря». Роберт покачал головой. «Ты же не единственный, с кем сейчас происходит разговор. Я, знаешь ли, позаботился о том, чтобы сделать тебе больно, и заплатил паре парней, которые как раз сейчас должны поймать одну шлюшку, после чего запрутся с ней в заброшенном классе и отымеют ее во все щели». Я нахмурился. «Роберт, с этого момента, я наследник рода Блэк. За угрозу моей семье, объявляю тебя кровным врагом рода». «Ха, да ты после этой встречи и не вспомнишь нас, просто будешь знать, что с тобой делали и что случившееся с той шлюхой твоя вина, больше ничего, мы, знаешь ли, подготовились. Значит, у меня нет причин сдерживаться». Я больше не стал ничего говорить и напитал свое тело магией. Многое ли может сделать первокурсник против старшекурсников? Обычный, нет. Но вот меня готовили с детства и учили меня лучшие, так что я не стал бежать на противников, уходить перекатом в сторону или отступать. Вместо этого я прыгнул в сторону стены, подставил ногу и, оттолкнувшись от стены, подбросил себя к потолку. При этом с моей палочки без единого звука слетали бытовые, по сути, заклинания, предназначенные для разделки курицы. Конечно, против более-менее тренированного мага они будут бессмысленны, так как он уйдет от них перекатом. Только вот парни, они были неопытными и решили выпендриться, так что поставили щит, а я вложил в заклинание столько силы, что они прошили его, а после попали в тела, руки и ноги, буквально уничтожая кости. «А-а-а!» Дикий крик разнесся по коридорам. Я же не стал ждать, а просто оглушил их и, убедившись, что они не очнутся, достал блокнот связи с Дрой, после чего активировал следилку, которая должна была мне показать, где именно находится девушка. 5 минут бешеного бега, и я оказываюсь около заброшенного класса. Одно заклинание, и я понимаю, что дверь закрыта изнутри, причем не просто закрыта, ее подперли. Бомбарда. Обычно заклинание бы разнесло дверь в щепки, но я точечно нацелил его на ручку, буквально уничтожая ее, так чтобы они не уперли в дверь, ему больше было ни за что цепляться, и я ударом ноги смог выбить ее. Палочки на пол. Я влетел в кабинет как раз, когда один из мудаков пристраивался к ним Фадри с вполне определенными намерениями. Бомбарда. Впрочем, я не идиот и убивать мудака не собирался, так что расфокусировал заклинание так, чтобы оно пришлось по всему туловищу противника. Да и силу, несмотря на охвативший меня гнев, я все же рассчитал правильно, так что хоть его кожа и взорвалась, а также он ощутил сильный толчок, но при этом он не получил смертельной раны. «А-а-а, что же у нас тут происходит?» Репаро. Взмах палочки, и одежда на нимфодоре тут же из ванья стала целой. Финита. Еще одно заклинание, и девушки получают возможность двигаться. Нимфодора. Наблюдая, как она вскочила и тут же оказалась за моей спиной, я также не прекращал следить за еще одним мудаком, который просто забился в угол, тихо причитая, что он ничего не сделал. «Не могла бы ты сходить за деканами Флитвиком и Спраут?» «Я, иди». Я настоял на своем, и она была вынуждена послушать меня. Я же совершенно спокойно прошелся по кабинету. Парни оказались с факультета Хаффлпаффа, и меня это, честно говоря, сильно разочаровало. Итак, я просто опишу. Взмахом палочки и коротким заклинанием я заставил крикуна заткнуться. Точнее, он продолжал кричать, но этого больше не было слышно, так как он не мог издать ни звука. «Что вас будет ждать? Даже если вас не отчислят из Хогвартса, а я постараюсь этого добиться, вы не сможете устроиться даже 7-м заместителем 5-го помощника 10-го 3-го заместителя уборщика туалетов в министерстве. Я же ничего не сделал. Я же, ты не успел сделать». Я покачал головой. «Для меня достаточно того, что ты собирался сделать, и потому я собираюсь превратить твою жизнь, жизнь твоего ублюдочного сообщника, а также тех, кто вас нанял, в ад». Следующие минуты я провел в тишине, старательно успокаивая себя и уговаривая не применять летальных заклинаний по отношению к испуганным идиотам. Возможно, начни я действовать более спокойно, кидаться оглушающими и связывающими, то мне бы пришлось еще раз демонстрировать силу, но, после всего одного бомбарда, вся воля противников была сломлена. Один из них продолжал кровоточить и беззвучно орать от боли, а второй все так же сидел в углу. Так, в кабинет ворвались не только те деканы, которых я позвал, но также целительница Помфри. Что здесь, о боги? Спраут увидела своего ученика с окровавленным телом и поспешила направить на меня свою палочку. Ты, нет, между мной и Спраут встала Нимфодора. Вы не так поняли. Драко меня спас. Эти мрази, они хотели меня изнасиловать. Рука профессора дрогнула, да и Помфри, которая вроде как уже собиралась оказывать первую помощь, замерла. Он ворвался в класс, как раз когда Майкл собирался вставить в меня свой стручок. Нимфодора говорила очень быстро, было видно, что ей неприятно это говорить, с другой стороны она считала, что обязана меня защитить от несправедливых обвинений. Нимфодора, не стоит, я просто могу продемонстрировать свою память, в которой на меня сначала нападает Роберт, вместе с двумя сообщниками, и если изначально я собирался действовать мягко, я покачал головой, стараясь показать, насколько глупой я считаю эту идею теперь, то после того, как он упомянул, что подкупил двух учеников, чтобы они изнасиловали Нимфодору, я начал действовать по жесткому варианту. Сейчас они находятся в одном из коридоров, с удаленными костями в руках, ногах, а некоторым не повезло и мои заклинания попали им в тело. А после, я улыбнулся, хотя скорее оскалился. После я поспешил сюда, дверь была подперта. Как ты узнал, куда именно надо идти? Спраут продолжала смотреть на меня с недоверием, а после ее вопроса и Нимфодора несколько удивленно обернулась в мою сторону. Я же совершенно спокойно достал блокнот, такой же я подарил Нимфодоре, и у них есть возможность отслеживать свою пару. Так что я просто активировал эту часть заклинания и поспешил на помощь своей сестре. Хорошо. Спраут опустила палочку, но этот самосуд, она покачала головой, ты должен был обезоружить их и дождаться профессоров, должен, первокурсник против старшекурсника, мистер Блэк, не надо принижать свои способности, я знаю, на что вы способны, и вы вполне могли бы сделать все это менее кроваво, хотя не могу сказать, что не понимаю вашего желания решить все именно таким способом, я и не принижаю свои возможности. Просто я посчитал, что подобное решение вопроса будет наименее затратно для меня, ведь начни я разбрасываться безопасными для них. Презрительный кивок в сторону несостоявшихся насильников, одному из которых все же начали оказывать первую помощь заклинаниями, и мне бы пришлось контролировать их, следить за тем, чтобы они не дергались, не сняли с себя паралич и не напали на меня, а так, я снова оскалился. Одно заклинание и один из них выведен из строя, так как все, что ему остается, это только кричать от боли, а второй, выронив палочку, забился в угол и боится получить бомбарда в голову. Так, жизни ничего не угрожает, уничтожена только кожа. Ну так я не идиот, я пожал плечами. Нет, находись они где-то ближе, или же если бы это происходило прямо там, где мне об этом сказали, я бы, возможно, даже непростительные применил. Профессора и медика-ведьма вздрогнули. В конце концов, применение этих заклинаний к животным не запрещено, а уж доказать в суде, что они именно животные, мне не составило бы труда. Но пока я бежал сюда, я сумел взять себя в руки, так что, хоть и хотел убить их, но делать это на глазах сестренки посчитал излишним. Ясно. Флитвик покивал. Ладно, разбирательство будем проводить у директора, так как такие вопросы просто так не решаются, но для начала надо сходить за теми, кто хотел напасть на вас, Нимфодора. Я обошел девушку, которая продолжала своим телом защищать меня от своего декана. Иди, пожалуйста, в свою спальню, тебе надо отдохнуть. Если мисс Помфри не будет против, то отправит тебе с домовиком зелье сна без сновидений, чтобы ты смогла уснуть. Тебе это сейчас нужно, и пропуск урока не будет такой уж большой проблемой. Я... Иди, моя хорошая. Спраут подошла и погладила ее по голове. Мы с мистером Блэком разберемся со всем и по возможности не станем тебя дергать. Так что можешь сегодня поспать, Фильби. Рядом с деканом Хаффлпаффа с хлопком появился домовик в белой наволочке. Фильби, тут госпожа Спраут. Домовик подмел ушами пол, что не могло не вызвать у меня легкой улыбки. Перенеси мисс Тонкс в ее спальню, после принеси ей зелье сна без сновидений, проследи за тем, чтобы она его выпила. Будет исполнено. Он тут же взял Нимфодору за руку и с хлопком исчез. Что же, а нам все же пора добраться до напавших на вас, мистер Блэк. Говоря эти слова, Флитвик создал патронуса, которому надиктовал сообщение и отправил его к директору. Пойдемте, профессор. Я кивнул, и мы отправились в путь. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, А еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.bgc.tabgnst. Глава 25. Последствия. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Мистер Блэк, прошу, проходите, не стесняйтесь. Я вошел в кабинет директора, который был заставлен самыми разными приборчиками, а вслед за мной в кабинет вошел и Флитвик. Профессор Флитвик уведомил меня о сложившейся ситуации, и я хотел бы поговорить с тобой о твоей чрезмерной жестокости. Директор, подскажите, а где мои мамы, ну, или хотя бы Андромеда и Теттанксы, которые должны тут присутствовать, так как их дочку чуть не изнасиловали в Хогвартсе, самом безопасном месте в Англии. Драко, пока что. Прошу прощения за задержку. Дверь в кабинет Дамблдора открылась, и я, обернувшись, увидел вошедших Андромеду, Тида, а также Нарциссу и Беллатрису. Матушки, Дамблдор, что случилось и почему вызвали нас? Андромеда посмотрела на своих сестер, и в ее взгляде была застарелая боль и надежда, а вот Тед смотрел на моих мам с раздражением и презрением. Я могу объяснить. Я пожал плечами. Прошу вас, молодой человек. Андромеда кивнула мне, давая понять, что хочет услышать все. Прошу прощения, но мы здесь немного не для этого. Меня интересует излишняя жестокость мистера Блэка, а остальные дела. Жестокость? Тед посмотрел на меня с подозрением. Ты напал на мою дочь. Несмотря на то, что он явно очень сильно разозлился, он не позволил себе высказать никаких неприглядных слов в мою сторону. Боюсь, вы немного неправильно понимаете ситуацию. Я покачал головой. Начать надо, пожалуй, за неделю до сегодняшнего дня. Нимфадора подошла ко мне и предложила немного пообщаться. Как я понял, она хотела сделать это раньше, но из-за влияния семьи относилась ко мне с подозрением и потому предпочитала наблюдать и собирать информацию. И неделю назад она подошла ко мне, и я с радостью согласился общаться с ней. Все же она моя сестра, хотя должен признать, что времени на общение у меня не то чтобы много. Я покачал головой. Ну да, у первокурсника много времени. Тед не смог сдержать свою язвительность. К вашему сведению, мистер Тонкс, мистер Блэк сдал экзамены за первый курс по всем предметам, а по-моему так и за 3 курса. Сейчас он помогает мне проводить уроки для первых курсов по чарам и заклинаниям, хотя скорее сам блестяще проводит уроки. Учится по программе, которую ему составили мисс и миссис Блэк. Флитвик кивнул в сторону мам, а также является моим личным учеником, так что времени у него действительно почти нет. КХМ. Тед растерянно закашлял, а вот во взгляде Андромеды я увидел удивление и уважение. Так вот, сегодня, после обеда, на меня напали 3 представителя моего факультета. Так получилось, что с бывшим старостой Коктеврона у меня случился небольшой конфликт еще в первую неделю, и вот теперь он решил нанести мне удар. И так как Дафна и другие мои товарищи с факультета предпочитают передвигаться группами, то его выбор на то, чтобы сделать мне больнее, пал на Нимфадору. Он хотел избить меня, сделать еще что-то, после чего стереть мне память о том, кто это делал, но при этом он также сообщил, что подкупил нескольких ребят, чтобы они изнасиловали Нимфадору. Они что? От Андромеды пошла волна магии, которая буквально выбила окна в кабинете директора. Ну, я успел спасти ее, благо я подарил ей блокнот, по которому ее можно было отследить, хотя это были не основные чары на нем, так что можно сказать, что нам просто повезло. В общем, я все предотвратил, и с вашей дочкой ничего, кроме порванной одежды, не случилось. Я пожал плечами. Да, а вот напавшие ученики сильно пострадали. Неужели такая жестокость была необходимой? Дамблдор осуждающе покачал головой. Да, я пожал плечами. И как я уже сказал профессорам, то насильникам повезло, что они не пытались изнасиловать Нимфадору прямо там, где мне об этом сказали, ну и в том, что они не успели начать, потому что тогда бы я не сдерживался и вполне возможно даже аваду применил бы. В конце концов, против животных ее применять не запрещено. Мальчик мой, но они дети, не животные. Дамблдор осуждающе покачал головой. Да они допустили ошибку, но нельзя же их за это. Можно и нужно. Я прервал директора, не дав ему закончить его без сомнения важную фразу. Таких тварей надо приравнивать к животным и очищать от них генофонд страны. И если вам их так жалко, то, может быть, завтра с утра выйдете в большой зал и, как директор, прикажете какой-нибудь девочке прямо там им отдаться? Не перегибайте палку, мистер Блэк. Дамблдор вмиг растерял образ доброго дедушки. Сейчас напротив меня сидел один из сильнейших магов Британии и сильнейший из тех, кто занимается политикой. Я не перегибаю. Хотя от Дамблдора так и веяло мощью и властью, но я не сдал назад, хотя очень сильно хотелось. Скорее всего, причина в том, что мамы во время тренировок не сдерживались, и я привык, что на меня стараются давить. Хотя должен признать, давление Дамблдора было значительно серьезнее. Я говорю вам, что фактически, вы предлагаете мне сделать то же самое. Пожалеть насильника, точнее того, кто стали бы им через считанные секунды, чтобы после он пришел к выводу, что ему можно все, ведь ему дадут второй, третий, четвертый, десятый шанс, и после этого он просто перестанет бояться наказания, так как будет знать, что его не будет. Тогда уж проще, как я и сказал, просто позволять им это делать в большом зале, по крайней мере все будут знать, что от этих животных ждать. Дамблдор довольно быстро взял себя в руки и сейчас осуждающе качал головой. «Мам, я посмотрел на Цесси. Я бы просил, если директор Дамблдор не исключит этих парней из Хогвартса, вынести этот вопрос на собрание попечителей. Ну и естественно, я предоставлю тебе воспоминания, хотелось бы передать их мисс Боунс, дабы она провела расследование и наказала преступников по закону. Драко, они допустили ошибку и будут наказаны, но сообщать все в ДМП, тебе не кажется, что это лишнее? И как вы их накажете? У того же Роберта даже значок отобрали, что должно было сильно ударить по нему, но он что-то не остановился и продолжил строить козни. Я покачал головой. И что вы предлагаете? Снять баллы? Отработки? Я склонил голову на бок. Ну же, директор, я очень хочу услышать, что же в вашем понимании будет достойным наказанием за организацию нападения и изнасилования, а также попытку изнасилования, ну и ломать мальчикам жизнь. Знаете, директор, это ваше право. Вы даже можете надавить на министерство, и они смогут избежать наказания по закону. Однако и у меня есть право на то, чтобы я испортил им жизнь. Хорошо, но мы собрались тут не ради обсуждения наказания тем молодым людям, а о вашем поведении и использовании опасных заклинаний в стенах школы. У тех учеников ты уничтожил множество костей, и им теперь не меньше месяца придется провести в больничном крыле, пока Поппи не вылечит их, да еще и тот парень. Дамблдор покачал головой, не став озвучивать, что я сделал с несостоявшимся насильником. Я же только пожал плечами. Боюсь, я вынужден наложить на тебя отработки с профессором Снипом. Я вынужден вмешаться, Альбус. Драко мой личный ученик, и согласно уставу Хогвартса все отработки могут назначаться только со мной. Хорошо, значит, отработки с профессором Флитвиком, они продлятся до Нового года. А еще я вычитаю из копилки Когтеврона 100 очков. Я вас понял, директор Дамблдор. Впрочем, по моему виду наверняка можно было сказать, что мне на это наказание абсолютно плевать. Я считал, что поступил правильно, хотя, возможно, и чрезмерно мягко. Надо было, наверное, Авадой все же работать. Впрочем, прошлое не изменить, так что просто буду знать, как именно в будущем работать. Можете идти. Я видел, что Дамблдор не удовлетворил мой ответ, но при этом он и задержать меня больше не мог. Тут были мои мамы, тут были Танксы и деканы, и они, как и я, просто не понимают, почему он ведет себя именно так. Благодарю, директор. Мы вышли из кабинета и спустились по винтовой лестнице. Так значит, из-за тебя мою дочь кучу. Ха, Тед, не надо, или ты забыл, что у нашей дочери и так была неоднозначная репутация на факультете, да и во всей школе. Помнишь, что она рассказывала про парней, которые хотели начать с ней встречаться? Рано или поздно подобное бы случилось. Ты его оправдываешь? Нет, Тед, не оправдываю. Просто как по мне, лучше уж такая ситуация, и теперь все в Хогвартсе знают, что если что насильник, а кстати, что с ними стало? Ну, с одним все нормально, он целенький, а вот тот, кто хотел первым. Я слегка пожал, двинул рукой, подразумевая, что говорю о том, кто первым хотел поиметь нимфодору. Его я расфокусированной бомбардой, так что кожи на теле, ну по крайней мере его передней части, у него больше нет. Угу, вот и хорошо. Андромеда посмотрела на меня внимательным взглядом. Знаешь, ты конечно бедовый, но я не против, чтобы нимфодора с тобой общалась. Андромеда. Тед, мне вообще надоело твое предвзятое отношение к моим сестрам. А уж после того, как их сын спас нашу дочку, в общем так, не хочешь с ними общаться, не общайся, а мне ты этого больше запретить не сможешь. Сынок, мы тобой гордимся. Белла показала мне большой палец, явно придя в очень хорошее настроение после того, как узнала, что я сделал с теми парнями, а также после того, как я рассказал, что сделал с последним. Но в еще большее удовольствие ее привело то, что Андромеда отошла от Тида и подошла моим мамам. «Сынок, ты главное на Авады не переходи». Цисси тоже дала свой совет, после чего подхватила под ручку Андромеду с другой стороны от Беллы, и они вместе ушли. «Мистер Блэк, я надеюсь, что вы все же последуете совету мисс Нарциссы». «Не волнуйтесь, профессор, быстрая смерть никого и ничему не научит. Я на самом деле даже немного жалею, что использовал бомбарду в тело, надо было сека по члену, а после удалить половину костей из тела, так бы он лучше усвоил урок. Хм, как разумный я могу только поддержать вас, но как декан, я вас осуждаю». На лице Флитвика была такая усмешка, что я сразу понял, что сейчас он именно обычный разумный, а декан он так, на словах. «Ладно, Тед, на которого я уже подзабыл, напомнил нам о себе. Не буду я мешать дочке общаться с тобой, но если ты думаешь, что я позволю тебе ее соблазнить, профессор, а можно я его чем-нибудь огрею, чтобы он не тупил?» «Чего?» Тед посмотрел на меня с возмущением. «Мистер Тонкс, я сейчас говорю спокойно только потому, что понимаю, что вы сейчас в шоке, потому напомню, что я чистокровный, но не идиот. Ваша дочка моя сестра, да не родная, но подобный брак только ослабит мой род. Между мной и Нимфодорой не может быть никаких отношений, кроме отношений сестры и брата. Ты думаешь, мистер Тонкс?» Спраут перебила Тида, привлекая его внимание к себе. «Пойдемте в мой кабинет, там немного поговорим, а завтра я приглашу вас и вашу жену для того, чтобы вы могли поговорить с дочерью». Я на эти слова профессора Спраут только улыбнулся. «Как будто я позволю Нимфодоре рефлексировать. Завтра она отправится на занятия с репетиторами, и там из нее выбьют всю дурь, покажут, насколько она ничтожна как маг, и укажут путь, как это исправить. Впрочем, говорить этого я не стал. Вместо этого я только улыбнулся и посмотрел на профессора Флитвика. «Профессор, а что там с уроками?» «Так отменили их, из-за этого происшествия все уроки были отменены. Думаю, во время ужина Дамблдор должен будет сделать заявление о причинах, а также наказание, которое последует провинившимся. Вас там тоже упомянут». Я на это беспечно пожал плечами. «Пускай, меньше будет желающих причинить вред моим близким. В этом вы правы, мистер Блэк. А теперь, раз уж у вас отработки со мной, то пойдемте, проведем первую отработку». «Хорошо». И мы с профессором Флитвиком ушли, оставив Тида наедине с профессором Спраут, а мои мамы и Андромеда куда-то ушли, скорее всего, наверстывать время, в течение которого они не могли нормально общаться. «Во всем надо искать что-то хорошее». «Да, о чем вы задумались?» «Я задумался о том, что мне надо как можно быстрее становиться не фигурой, а игроком. Вот только в ближайшие пару лет у меня все равно не выйдет полноценно стать у игрового стола под названием «Жизнь». Ну, мы приложим все силы для того, чтобы года через два вы смогли защитить звание в гильдии. А после этого вы, возможно, сможете стать, если не игроком, то как минимум крупной фигурой. Да, надо работать еще больше. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/tabgnst Глава 26. Разговор. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее С. Итак, задание для всех вас. Я осмотрел третий курс, которому только что провел занятие и которые внимательно смотрели на меня. Вам надо написать эссе о том, какие существуют методы для того, чтобы обучиться безмолвным чарам. Я вам сегодня о них рассказывал, так что прошу не упоминать те два метода, которые я вам описал. Найдите другие методы. Для вдохновения можете почитать книги «Безмолвная магия. Плюсы и минусы», написанную Гиперионом Блэком, «Магия без слов», написанная Аластером Грюмом, «Немая магия» от Михаила Кощеева. Класс очень быстро записывал книги, о которых я говорил. На этом на сегодня мы можем закончить. Разве что профессор Флитвик что-то дополнит. Я полуобернулся на профессора, и тот покачал головой. В целом это был стандартный вопрос, который я задавал в конце каждого урока, и почти каждый раз получал такой же ответ от Флитвика. Лишь пару раз он дополнял меня, советовал дополнительную литературу или советовал некоторым ученикам написать более развернутое эссе. Но вот по теме урока он меня не поправлял и не дополнял, что было приятно. Прозвучал звонок, и я кивнул детишкам, которые начали собираться. «Мистер Блэк, сегодня вы тоже можете быть свободны. В честь праздника я назначаю вам выходной от тех тренировок, которые должны были у вас быть». Я понимающе кивнул. «Благодарю вас, наставник. Не могу сказать, что я был согласен, даже больше, я был полностью не согласен с подобной позицией Флитвика, но спорить я все же не стал. Собрав свои вещи, я покинул кабинет и спокойно пошел в сторону башни. Сегодня Хэллоуин. Хогвартс буквально пропах тыквой, и от этого запаха даже начинало слегка тошнить, из-за чего я старался идти как можно быстрее. «Драко, привет!» Ко мне подбежала Дора, и мне все же пришлось остановиться и посмотреть на нее. «И тебе привет, розовое нечто!» «Эй!» В голосе Доры послышалась легкая обида. «Я тебе уже говорил, твои попытки пародировать кого-то и выглядеть хуже, чем ты есть на самом деле, мне не нравится, и пока ты это делаешь, я буду называть тебя розовым нечто, Драко». В голосе Доры слышалась просьба. «Дорогая сестра, я уже говорил тебе, как метаморфу». На нас стали поглядывать с интересом проходящие студенты. «Подобное ухищрение не поможет, идиоты найдутся, так что тебе надо всего лишь научиться нескольким преобразованиям, и когда в тебя в следующий раз попробуют что-то засунуть, то, что ее попытались изнасиловать, было уже известно всей школе, и пусть ей мои слова не нравились, она не стала орать на меня, все же это не я рассказал об этом всем, а Дамблдор. В последний момент преврати то, куда будут пихать, в зубастую пасть, которой просто откусываешь и пережевываешь орган». Парни, что прислушивались, передернули плечами. «Всего несколько таких вот откушенных органов, и идиоты кончатся, Драко». «Что? Я?» Она опустила взгляд в пол. «Я уже научилась этому, но все равно предпочту не нарываться на лишние проблемы». «Ну?» Я пожал плечами. «Тебе виднее, розовое нечто. Идиот, я к тебе по делу подошла, а ты?» Она покачала головой. «Впрочем, я знал, что хоть разговор ей и неприятен, но она знает, что он необходим. Все же именно наши мамы придумали его для того, чтобы обезопасить ее от подобного». «По делу, да. И что же тебе надо, деловая моя? Мне наставник по боевой магии посоветовал с тобой провести поединок, чтобы понять, куда надо двигаться дальше. Все же тебя учила тетя Белла». «Ну, я не против, но просто так драться на палочках желания не имею. Давай завтра, придешь». Я задумался и назвал время незадолго до времени, в которое я должен был начать тренировку под присмотром Флитвика. «В кабинет профессора Флитвика, там проведем поединок». «Хорошо». Она кивнула. «Это все?» «Да». Она развернулась и поспешила удалиться. Я тоже решил поспешить и, оставив в башне свои вещи, отправился в большой зал на обед. «Всем привет». Я кивнул моей компании, с которой сегодня не виделся вообще, ну за исключением Дафны, которая тренировалась утром со мной. «Салют». Все ответили мне довольно бодрым голосом, даже Гарри, я же посмотрел на него слегка задумчивым взглядом. «Что?» «Да так», я покачал головой, решив, что я ему портить праздник все же не стану, хотя хотелось бы, конечно, ткнуть Гарри носом в то, что он веселится в день смерти своих родителей, но, в общем, нечего портить день ребенку. Со временем он и сам все поймет, возможно. Просто задумался. «Ясно». Гарри пожал плечами и вернулся к беседе с Герми, а вот Дафна посмотрела на меня, и я понял, что она знает, что я хотел сказать и не сказал. «Знает и тоже думала об этом. Какие у вас планы?» «А, нам МакГонагалл дополнительное занятие назначила на послеобеденное время, так что пойдем к ней, будем отрабатывать движение палочкой для очередного заклинания». Я понимающе фыркнул. «Ну, удачи вам там, у меня тоже свои планы есть, так что...» «Ага, опять учиться будешь». Трейси фыркнула на мои слова, да и остальная компания слегка посмеялась над моей тягой к знаниям. Впрочем, все мы были на факультете, как тивраны, все тянулись к знаниям. Гарри, конечно, меньше остальных, но в целом, даже он в нашей компании стал куда больше проводить за книгами. И учиться тоже. Я покивал, после чего мы продолжили общаться, уже не затрагивая учебу и планы. Итак, я внимательно осмотрелся. После обеда я почти сразу отправился на восьмой этаж и, найдя портрет тролля в балетной пачке, прошел мимо него, думая о комнате, где можно было бы спрятать вещь. Мне предстоит очень много работы. Я надел очки и тут же стянул их с себя, так как вся комната была пронизана магией, состояла из нее, и понять, где и что находится, было просто нереально. Не на моем нынешнем уровне понимания магических плетений. Я прошел по комнате, осматриваясь по сторонам. При этом искал я диадему, в которую Волди заключил кусочек своей души. Надо было, конечно, прийти сюда раньше, Но до этого дня у меня банально не было времени добраться до этой комнаты. Шаг за шагом я шел по этой комнате, осматриваясь, понимал, что вещи тут складывались даже не десятки, а скорее всего сотни лет. Черт, да как же ее тут найти? Ты что-то ищешь? От тихого и спокойного голоса, прозвучавшего за моей спиной, я аж подпрыгнул на месте. Фух, леди Елена, зачем же вы так пугаете? Призрак факультета Коктевран смотрела на меня с легким недовольством и напряжением. Было видно, что ее не очень устраивает то, что я тут нахожусь. Она не стала как-то реагировать на мой вопрос и просто продолжала смотреть на меня. Да, мне стало известно, что тут хранится один очень опасный проклятый предмет. Я решил не скрывать от нее своих мотивов и стал говорить все так, как оно есть. Ну, почти так, как оно есть. И я хотел его найти и спрятать в безопасном месте. Что за предмет? Диадема вашей матери. Привидение Елены слегка вздрогнуло. Зачем она тебе? Хочешь использовать? В ее голосе проступили эмоции, и это были далеко не доброта и желание помочь. Она явно начала злиться. Нет, как я уже сказал, диадема проклята, и я хотел бы снять проклятие. К сожалению, на данный момент метод, который мне доступен, подразумевает уничтожение диадемы, а мне бы этого сильно не хотелось, поэтому я хотел бы спрятать ее у себя дома, в защищенном месте. А когда мне наконец хватит навыков снять с нее проклятие и вернуть диадему в Хогвартс как реликвию факультета, на котором я учусь, я тебе не верю. Я и не прошу мне верить. Я слегка пожал плечами. Прошу лишь не мешать, вы в свое время уже допустили ошибку, разве нет? Елена слегка вздрогнула, а в ее взгляде появился легкий страх и вина. Сейчас же я предлагаю вам, просто не мешать мне исправлять вашу ошибку. Исправлять? Ха, ты ничего не знаешь. В голосе Елены слышалась боль. Не обо мне, не о той ошибке, которую я совершила. Ничего не знаешь. Я знаю, знаю достаточно. Знаю, что именно вы украли диадему своей матери, но вы почему-то считаете, что ваша матушка вас за это ненавидела и винила вас в этом. Но это далеко не так. У меня дома есть несколько книг, написанных теми, кто жил в ваши времена и времена вашей матери. И во всех них говорится, что даже после того, как вы ушли познавать магию, а именно так ваша матушка говорила о вашем побеге, она всегда говорила о вас с очень теплой и доброй улыбкой. Она любила вас несмотря ни на... Хватит. Если вы не верите мне, то мы можем совершить простейший ритуал призыва. Я не некромант, но даже моих навыков и знаний хватит на то, чтобы призвать отражение души вашей матушки. Она вздрогнула и даже отлетела от меня на несколько метров. Нет, в голосе Елены послышался страх. Неужели вы так боитесь, что услышите от нее то, что она вас прощает и всегда хотела, чтобы вы были счастливы? Молчи. Хорошо, я пожал плечами. Я не буду говорить вам всего этого, и все, о чем я прошу, это не мешать мне. Посмотрев с десяток секунд на Елену, я отправился дальше искать диадему. При этом, оглядываясь, я видел, что она летит позади меня, и при этом она явно кусала свои губы. Шаг за шагом, поворот за поворотом, куча мусора за кучей мусора, книги, статуэтки, медальоны, сломанные парты и стулья, метлы, котлы, тут было все, о чем только можно подумать. Даже пара картин валялась. Она действительно говорила обо мне с теплом? В голосе Елены слышалась робкая надежда. Остановившись, я обернулся к девушке-призраку, которая неуверенно перебирала складки своего платья. Да, по крайней мере, именно об этом говорят те книги от современников вашей матери, которые хранятся в библиотеке моего рода. Я, когда барон заколол меня, я, это же она его послала. Его послала ваша матушка, но она послала его вернуть вас. Опять же, я не могу быть полностью уверенным в этом, но именно об этом говорят книги. Но он, на этот счет я уже ничего не могу сказать. Возможно, это было его решение, возможно, стечение обстоятельств, а возможно еще что-то. Я пожал плечами, как бы говоря, что я не могу залезть в его голову и быть точно уверенным насчет причины, по которой кровавый барон заколол ее. Это, в это все сложно поверить. Я уже сказал, что могу попробовать призвать отражение вашей матушки. Да, это не душа, это скорее ее слепок в информационной сфере планеты. Я скажу больше, если вы предоставите мне портрет вашей матушки, то можно будет попытаться запечатлеть это отражение в портрет, и тогда вы сможете беседовать с ней в любое свободное время. Девушка вздрогнула и замерла с шоком, смотря на меня. Вы можете? Сейчас нет. Я покачал головой. Сейчас подобное мне не под силу, но ведь это не обязательно должен делать я. Я вполне могу попросить матушку Беллу провести полагающиеся ритуалы, но для этого вам потребуется покинуть Хогвартс. Если же для вас это невозможно, то придется подождать, возможно, к началу следующего года. Если моя матушка приложит в моем обучении рвение, я смогу подобное провести и сам. Хорошо, я подожду, а после скажу, где спрятана диадема. Я ведь могу найти ее и сам. Нет, сами вы ее не найдете. Но в начале следующего года, если вы сможете призвать отражение моей матушки и запечатлите ее в картине, я помогу. Хорошо, это договор. Я серьезно посмотрел на Елену. Договор. Она коротко кивнула, после чего я со вздохом вынужден был покинуть комнату по требованию. Не то чтобы я отчаялся сам найти диадему, я в этом году еще не раз попробую вернуться сюда и найти ее, но все же буду искать ее не так уж настырно. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.gg/tabgmst. Глава 27. Хэллоуин. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее С. Оказалось, что в комнате по требованию я провел достаточно много времени, так что из нее я направился прямиком в большой зал, где должен был вот-вот начаться праздничный пир. Все вокруг меня веселились, галдели и размахивали руками, и только я, ну и Дафна, были островками спокойствия на этом мероприятии. Когда все расселись за столами, со своего места встал Дамблдор и толкнул речь. Сути у этой речи не было, ну кроме того, что он поздравил всех нас с праздником и теперь хотел, чтобы мы начали пир. Я же осматривался по сторонам и понимал, что в этот раз все будет спокойно, так как Гермиона находится за столом, у нее есть друзья и товарищи, и даже если один рыжий идиот пытался ее сегодня задеть, то у него ничего не вышло. Я медленно и крайне аристократично кушал. Шутка. Ел я в свободной форме, не придерживаясь большинства правил застольного этикета благородных, но даже так со стороны я должен был выглядеть весьма и весьма аристократично. Дафна, сидевшая рядом со мной, заботилась о том, чтобы у меня на тарелке лежали те блюда, которые мне хочется попробовать. Пенни, которая в этот раз села напротив, также не стеснялась пользоваться помощью Дафны, хотя последняя и бросала на нее слегка раздраженные взгляды. Впрочем, несмотря на раздражение, она ей не отказывала в помощи, да и сама Пенни не наглела, так что Дафна не начинала конфликта на тему того, что она является моей горничной, а не прислугой Пенни. Гермиона ввязалась в какой-то спор с Трейси. Прислушавшись, я только и смог что глаза прикрыть, так как выходило, что общались они на тему какой-то девчачьей мути. Если быть точнее, то они спорили, как лучше подкрашивать волосы зельями или заклинаниями. Такого от Герми я точно не ожидал. Падма. Я посмотрел на девочку, которая с волнением встала со своего места. Что-то случилось. Я сестры за столом Гриффиндора не вижу, хочу сходить поискать. Я слегка нахмурился. Составить тебе компанию? Нет. Она слабо улыбнулась мне. Было видно, что она хочет сказать «да», так как оставаться одной и бродить по огромному замку ей не хочется, но при этом она не хочет портить мне праздник. «Не надо, развлекайся, в конце концов ты работаешь больше нас всех и тебе этот отдых нужен больше, так что повеселись». Я кивнул, принимая слова девочки, но при этом встал и решил отправиться вместе с ней. «Драко, празднуйте, не могу же я оставить нашу знакомую в такой ситуации наедине с собой. Я с тобой». Дафна тоже встала из-за стола, а за ней из-за него встали Трейси и Пенни. «А, Герми, надо быть внимательнее. У Падмы сестра почему-то на праздник не пришла, вот и идем ее искать». «А, ну ладно». Гермиона явно потеряла к этой теме какой-либо интерес и всем своим видом показала, что не собирается покидать стол. Да и Гарри тоже не стал подниматься со своего места, отдавая предпочтение картошке и какому-то салатику. «Я, зачем?» Падма смотрела на нас с легкой растерянностью. «А разве не для этого нужны друзья?» Я пожал плечами, и мы все вместе пошли на выход из большого зала. «Дети, вы куда? Праздник же только начался». Дамблдор обратил на нас внимание, и я решил ответить ему за всех. Парвати отсутствует за столом своего факультета, и ее сестра очень волнуется за нее. Так что мы решили помочь ей в поисках. Возможно, ей нужна помощь, а может, она просто хочет побыть одна? Дамблдор сверкнул очками-половинками. Возможно, и если она нам об этом скажет, я думаю, мы все прислушаемся к ее желанию. Но пока что мы не знаем, что с ней. Я могу отправиться с вами. Флитвик посмотрел на меня, произнося эти слова, а в его взгляде была видна решительность. Все же хороший он препод, готов ради своих учеников, даже если они с другого факультета, на очень многое. Не зря его любят в школе. Благодарю, профессор, но я думаю, мы справимся сами. Я, честно говоря, был немного удивлен тем, что МакГонагаллу не стала предлагать своей помощи, а ведь она декан Парвати, отвечает за нее, и девочка, не явившаяся на праздничный пир, явно должна вызывать у нее волнение. Но нет, сидит и кушает. Впрочем, Хогвартс же называют самым безопасным местом в Англии, потому ее, наверное, можно понять. Мы с девочками покинули большой зал и в первую очередь отправились к лестницам. Это был тот самый перекресток, мимо которого пройти было нереально, если только не воспользоваться тайными ходами, но начать поиски мы решили все же именно отсюда. Так, сейчас опрашиваем портреты, висящие рядом со входом на этажи, возможно, они видели Парвати. Девочки покивали, и мы приступили к опросу. Первый этаж и несколько опрошенных картин ответили отрицательно, они не знали, где находится девочка, похожая на Падму. Второй этаж и результат такой же, никто не знает, где она находится, зато нам повезло на третьем этаже, и один из портретов сказал, что вроде как видел девочку, похожую на Падму, которая забежала сюда за другой девочкой несколько часов назад. Так, пошлите проверим. Этаж не такой уж и большой, так что осмотреть его сможем минут за 15. А там, если никого не найдем, продолжим поиски на следующих этажах. Хорошо. Девочки ответили мне практически хором, и мы вошли на этаж и тут же отправились по самым разным кабинетам, где девочки могли бы найти пристанище. Около одного из кабинетов я услышал плач и просьбы не делать этого, и это заставило меня нахмуриться. Я не слышал других голосов, да и голос мне был незнаком, так что это вполне могла быть та девочка, за которой сюда отправилась Парвати. Я попытался открыть дверь, заперто. «Помогите, я тут!» Панический крик раздался из-за двери, а следом послышался звук пощечины, и я тут же наложил на дверь отпирающие чары, которые совсем не помогли. Девочки уже собрались рядом со мной, я же, встав напротив двери, бросил в нее бомбарда, после чего ногой просто вышиб то, что от нее оставалось, и ворвался в класс. Сука! Ха-ха-ха-ха-ха! Попался, попался! Дракусик ищет девочек! Ха-ха-ха! А Пивс всех обманул! Пивс умный, а еще! Пивс достал из-под парты, на которой лежал, смеясь над нами, какой-то предмет и метнул его в нашу сторону. Противо. Предмет врезается в щит и тут же взрывается, а я начинаю ощущать отвратительный запах. Впрочем, несколько бытовых заклинаний убирают как запах в классе, так и ту его часть, которая успела впитаться в наши мантии. Знаешь, Пивс, я же специально заклинание изгнания выучу. Я покачал головой, на что полтергейст только еще сильнее заржал. Впрочем, обращать на него дополнительное внимание я не стал и вместе с девушками покинул класс, попутно починив дверь и закрыв ее за нами. Сука! Я покачал головой. Драка, что я слышу? Пенни насмешливо посмотрела на меня. Ты ругаешься? Обычно стараюсь этого не делать, но в данной ситуации других слов у меня просто нет, так что выражаю обуревающие меня экспрессивные чувства так, как могу. Я пожал плечами, как бы говоря, что ничего не могу с собой поделать. Впрочем, осуждать меня не стали, а лишь похлопали по плечу, и мы продолжили свое продвижение по этажу. Вот только девочек мы так и не нашли, даже после того, как осмотрели все помещения. Ну, точнее, я подозревал, где они находятся, но мои спутницы меня не пустили в туалет Миртл, и сами решили не посещать его, так как, по их словам, это бессмысленное занятие, которое только время потратит. Так, ладно, этаж мы осмотрели, ну почти. Ты опять? Пенни посмотрела на меня с долей недовольства. Пенни, ну согласись, что, допустим, если кого-то из них обидели, или зло разыграли, то оказаться в туалете Миртл самое логичное, в него же никто не пойдет. Хорошо, хорошо. Она раздраженно всплеснула руками. Мы сейчас сходим и проверим туалет Миртл, а после я буду смотреть на тебя и раз за разом спрашивать. Я же тебе говорила, что это бессмысленно. Я готов пойти на такие жертвы, вот только если я окажусь прав, ты не только будешь приветствовать меня каждый день поцелуем в щеку, но и... Я задумался на пару секунд. Знаю, скажем, будешь мяукать после каждой фразы. Чего? Пенни смотрела на меня с шоком и недоверием. Говорю, будешь мяукать после каждой фразы на протяжении оставшегося года. Ты издеваешься? Только если немного. И не волнуйся, я не прошу этого делать на уроках и в общении с профессорами и другими студентами, но вот в общении со мной. Я усмехнулся. Хорошо, но тогда ты тоже будешь мяукать, если их там не окажется. Хорошо, я согласно кивнул и внимательно посмотрел на Пенни. Что? Она нахмурилась и посмотрела на меня. Да так, думаю, тебе подошли бы кошачьи ушки, накладные, естественно. Ты? Она нахмурилась и резко покачала головой. Нет, уже договорились на мяуканье. Ну, я слегка обиженно пожал плечами, стараясь показать, как отказ повысить ставки меня задел. Впрочем, она не стала вестись на подобную провокацию и только насмешливо фыркнула. Если ты настаиваешь на мяуканье, значит будет мяуканье, ушки будут в следующем споре. То есть ты уже считаешь, что победил? Ну, сейчас мы это и проверим. Я пожал плечами, и мы прошли к туалету Миртл, в который заглянула Пенни, и потому как изменилось выражение ее лица, я понял, что оказался прав. Ты оказался прав. Она посмотрела на меня и мою ухмыляющуюся морду лица. Мяу. Они действительно здесь. Мяу. И почему я не вспомнила, что ты победил в прошлом споре? Мяу. Пенни. Голос Парвати был слегка растерянным. Она явно не понимала, что происходит. Простите, девочки. Мяу. Мы беспокоились о вас. Мяу. Пошли искать, но не думали, что вы будете именно в этом туалете. Мяу. И я поспорила с Драко, что буду заканчивать фразы мяуканьем, если вы окажетесь тут. Мяу. Тут не только ты. Парвати выглянула из туалета, и выглядела она нормально. Я-то думал, что она может быть заплакана или еще что, но она выглядела хорошо. Драко. Дафна. Трейси. Вы все пришли ради нас, и в голосе у нее была просьба подтвердить это. Да. Падма увидела, что тебя нет за столом на празднике, а после мы поняли, что отсутствуешь не только ты, так что решили проверить, что вообще случилось. И то, что это позже, случилось уже когда мы опрашивали картины перед входом на третий этаж, не так уж и важно. Ну, Лаванда просто слегка расстроилась. Слегка, Уизли, он ее обидел. Она после урока по трансфигурации, который был после обеда, предложила ему свою помощь в освоении материала, а он ее матом покрыл. Сказал очень много неприятных слов и... Шестерка. Я покачал головой. Так, девочки, давайте, заходите туда и помогите Лаванде привести себя в норму, после чего отправимся все вместе на праздничный ужин. Лаванда и Парвати приглашены за стол нашего факультета. Спасибо. Парвати мне улыбнулась и скрылась вместе с девочками в туалете. Я же просто прислонился спиной к стене и задумался о том, как мне найти диадему. Все же ждать до начала следующего года мне не очень хотелось, так что, дум, дум, дум, дум, эскарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарarar Я повернул голову в сторону шума и понял, что пока еще того, кто его производит, я не вижу, только слышу очень тяжелые шаги и скрежет. И это давало робкую надежду. Девочки, давайте быстрее, кажется, у нас тут проблемы назревают. Пенни выглянула из туалета. И зачем ты пытаешься нас разыграть? Но слова застряли у нее в горле, когда она поняла, что я ничего не делаю, и это все действительно разносится из другого конца коридора. КХМ. Она сглотнула слюну, которая стала очень вязкой. Может, это Пивс? Ты хочешь это проверить? Нет. Пенни покачала головой и скрылась в туалете, в котором послышался шум быстро вытягивающих из туалета Лаванду девочек. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Пивс. Глава 28. Тролль. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее С. Топот становился все громче. Скрежет также свидетельствовал о том, что нечто приближается к нам, а в какой-то момент я почувствовал и запах. Отвратительный запах, от которого тянуло блевать. Так, сидите в туалете. Я приоткрыл дверь в женский туалет и заглянул внутрь. Девушки, которые уже фактически собирались выходить, замерли, удивленно уставившись на меня. Когда крикну, вы откроете дверь туалета и побежите к лестницам. В этот момент рядом со мной оказался незнакомый мне патронус. Мистер Блэк, вам и вашим спутницам надлежит вернуться в гостиную факультета. Сейчас же. Голос, который раздался из патронуса, принадлежал Флитвику. Это не обсуждается. Ага, не обсуждается. Я покивал, испытывая легкое раздражение. Можно было, конечно, попробовать отправить ему патронус в ответ, хотя не факт, что он у меня в такой ситуации вышел бы, но тогда у меня не останется энергии против будущего противника. Драко. Патронус развеялся, а я посмотрел на удивленных девушек. Делаем так, как я сказал, я отвлеку на себя эту тварь, а вы прошмыгнете к лестницам и, добравшись до гостиной факультета, сообщите Флитвику, где я и кто против меня выступает. Я могу тоже Патронус послать». Пенни посмотрела на меня вопросительным взглядом, и я согласно кивнул ей. «Экспекто Патронум». Тихий выкрик, взмах палочкой, и рядом с Пенни образовывается светящееся окошко. «Профессор Флитвик, мы находимся на третьем этаже, у туалета Плаксы Миртл. Некто уже приближается к нам, нам очень нужна ваша помощь, Пенелопа Кристалл. Ты знаешь, что делать». Она кивнула своему Патронусу, и тот умчался по коридорам. Я же захлопнул дверь точно перед носиком Пенни, не желая, чтобы она ввязывалась в эту историю. И буквально через две минуты из-за угла появилась огромная туша тролля. Горный тролль, шкура устойчива к магии, условно разумен, но туповат, против него лучше помогают физические атаки. Поняв это, я быстро взмахнул палочкой и наколдовал себе секиру. Ну как наколдовал секиру, я просто трансфигурировал ее из своей мантии, конечно, долго она не продержится, но... Я уже успел сделать несколько шагов в сторону от двери в туалет, как она приоткрылась. «Ты чего высунулась?» Я с раздражением посмотрел на Пенни, которая перевела взгляд с меня на тролля и, тихо пискнув от страха, решительно вышла из туалета. «Сидите там, когда крикну, бегите к лестницам, Пенни, выпарю. Нам сначала выжить надо». Она встала чуть впереди меня, явно собираясь меня защищать, и мне пришлось выйти слегка вперед. «Не лезь вперед, не видишь, у меня оружие в руках, Гра, еда». Голос у тролля был неприятным. «Медленно отходим, очень медленно. Шаг назад, еще шаг назад». После пятого тролль наконец отмирает. «Еда не ходить, еда в рот». С этими словами он поднял дубину с пола. Не сразу стало понятно, что именно издавало такой скрежет. Он тащил дубину по полу. Если попадешь Левиаса или любым другим заклинанием в дубину, чтобы убрать ее из уравнения, буду благодарен. Поняла, редуция. Тролль начал разгоняться в нашу сторону, а Пенни, бросив в него пяток уменьшающих заклинаний, все же попала в дубину, и та уменьшилась. Лапа тролля сжала уменьшившуюся дубину сильнее, и та просто сломалась, а ее обломки тут же вернулись к изначальным размерам. У-у-у. Тролль явно очень сильно обиделся и решил набрать скорость, так что его быстрые шаги перешли в бег. Говорить уже было некогда, и я, сделав буквально 5 шагов вперед и пригнувшись под лапами тролля, резанул его по самой чувствительной части любого представителя мужского пола, а именно по яйцам. А-а-а-а! Тролль схватился за пах и тут же рухнул на колени, при этом инерция тащила его вперед, так как он до этого момента бежал, так что он сразу после этого завалился на живот, после чего он стал кататься из стороны в сторону. Я же, чудом увернувшись от него, оказался с другой стороны от его головы. Ой, зря. Я покачал головой и, резко раскрутив секиру в руках и усилив себя магией, а также покрыв магией лезвие секиры, совершил один единственный удар по удачно подставившейся ноге, буквально отрубая ему ступню. К сожалению, физически я оказался недостаточно развит для того, чтобы полностью отрубить ее, но там фактически немного мяса и кожи осталось, а кости я перерубил, так что, а-а-а-а, бегом отсюда. Я рявкнул, и девочки тут же выскочили из туалета и побежали в ту сторону, откуда только что пришел тролль, точнее, не совсем туда, так как он пришел из-за угла, а им надо было прямо, к лестницам. Я даже удивился, что они услышали мой голос за ревом тролля, но это сейчас было неважным, так что я вновь усилил себя и, сделав короткий разбег, а также увидев, как Пенни посылает в тролля режущие заклинания, стараясь попасть куда-то в область головы, взбежал по стене вверх. Толчок, и вот я уже лечу в сторону головы тролля, а моя секира занесена для финального удара. Чавк! Секира с немного противным звуком вошла в голову троллю, и тот, дернувшись, еще два раза затих. Все, Пенни с недоверием посмотрела на меня, я же не спешил расслабляться, и с небольшим усилием, выдернув секиру из черепушки тролля, замахнулся. «Отойди немного в сторону, а то сейчас кровь фонтаном хлестать будет». Пенни посмотрела на меня и сделала пару шагов в сторону, после чего я с третьего удара отрубил голову троллю, и она откатилась немного в сторону. «Фух, вот теперь точно все. Да, ты забыла мяукнуть». «А?» Пенни с удивлением посмотрела на меня, после чего неуверенно добавила: «Тебя только это волнует, мяу». «Теперь да, раньше меня это не очень беспокоило, так как были другие проблемы. Я увидел приближавшихся к нам преподавателей в компании с девочками и слабо улыбнулся. Сейчас же проблем не осталось, так что меня действительно волнует то, что ты решила, будто это происшествие освобождает тебя от мяуканья. Идиота кусок, мяу». Пенни покачала головой. «Что здесь происходит? МакГонагалл первой добежала до нас и накинулась со своими претензиями. Филиус же при мне отправил вам сообщение через Патронус. Почему вы проигнорировали его распоряжение? Или вам так хотелось показать свою удаль? Профессор, очень сложно отступать к гостиной Коктеврона, когда для этого надо добраться до лестниц, со стороны которых и шел тролль. Да, конечно, он был не на самих лестницах, а вон в том коридоре, но все же, я покачал головой, указав секирой на тот коридор, из которого появился тролль. И что это у вас за железка в руках? В школе запрещено разгуливать с холодным оружием. Я заклинанием очистил секиру от крови, после чего наложил на нее финиту, и она вновь стала мантией, которую я натянул на себя. Минерва, успокойся, ты же слышала слова мисс Кристалл, которые она передала через Патронус, да и слова мистера Блэка. Судя по всему, у них не оставалось возможности добраться до гостиных. Кверрелл слишком поздно сообщил нам о тролле, и когда я отправлял Патронус, тот уже был не в подземельях. Филиус, меня куда больше интересует, что же именно привело к тому, что все эти студенты оказались в этой ситуации. Мы просто, Лаванда и Парвати, хотели рассказать какую-то историю, но я решил вмешаться. Как я понял, после вашего урока, профессор МакГонагалл, мисс Браун предложила шестому представителю семейства Уизли свою помощь, на что тот весьма грубо отреагировал. Это привело к обиде со стороны мисс Браун, и она решила пропустить пир. Мисс Спатил же проявила черты истинной гриффиндорки и решила не оставлять подругу одну. Так что обе девушки пропустили ужин, ну а дальше вы знаете. Мисс Браун, мисс Спатил, это правда? Да. Обе девочки покивали, бросая на меня слегка недовольные взгляды. Было видно, что раскрывать всю подоплеку они почему-то не хотели. Впрочем, это они гриффиндорки, со странным понятием правильного. Я же коктевранец, мне на это начхать, и я просто рассказал факты. Ясно. МакГонагалл слегка успокоилась. Мистер Блэк, вы, конечно, уже сдали экзамены, но я не могу не отметить того, что трансфигурировать из своей мантии секиру было блестящей идеей. Да и сама трансфигурация была выполнена на крайне высоком уровне. 20 баллов Коктеврону, а также еще 50 баллов, за то, что вы пришли на помощь студенткам моего факультета. Да, вы не знали, что вас тут ждет опасность, но вы не растерялись и смогли спасти их и ваших товарищей по факультету. Благодарю, профессор, но если бы не Пенни, то я сомневаюсь, что у меня получилось бы все так легко. Я покачал головой. Что вы имеете в виду, мистер Блэк? Флитвик внимательно осмотрел меня, а после Пенни. Лишь то, что благодаря ее редуция, которая уменьшила дубину тролля, отчего та в его руке сломалась, тролль лишился оружия. Также, когда тролль оказался на полу, ее заклинания, которыми она пыталась оставить его без глаз, также помогли, отвлекая его от моих действий, что позволило сначала отрубить ему стопу, дабы девочки могли сбежать. Я кивнул на девочек, которые стояли рядом с преподавателями. Ну и естественно позволили мне нанести финальный удар. Без ее помощи подобное было бы повернуть очень трудно. Замечательно, мисс Кристалл, 20 баллов за восхитительное исполнение редуция. Оно было применено вами весьма к месту, а также еще 15 за неимоверную смелость по отвлечению тролля на себя, дабы ваш товарищ мог действовать свободно. Пенни польщено улыбнулась. А теперь, я думаю, вам надо возвращаться в собственные гостиные. Можете быть свободны. Ну, я подошел к Парвати и Лаванде и внимательно посмотрел на них. Пойдемте, мы проведем вас к вашей гостиной. С этими словами мы все взяли двух гриффиндорок в коробочку и повели в сторону гостиной их факультета. При этом девочки уже через пару минут нашли общий язык. Но оно и понятно, Парвати и так часто менялась местом с сестрой, так что была вхожа в нашу группу. Подмазнала Лаванду, ну а последняя за счет близняшек быстро со всеми сдружилась. Тихий девичий галдеж продолжался ровно до тех пор, пока мы не добрались до гостиной факультета Гриффиндор. Честь и отвага, верно, проходите. Лаванда произнесла пароль от гостиной, при этом я видел, что толстая дама была не очень довольна тем, что пароль произносит в присутствии представителей другого факультета, но ничего говорить нам не стало. Драка, спасибо тебе, если бы не ты и не Пенни, то мы бы сегодня погибли. Лаванда быстро подошла к Пенни и коротко обняла ее, отчего та слегка растрогалась, а после подошла ко мне и смущенно поцеловала меня в щеку. После этого она просто пулей сбежала в гостиную своего факультета. Пенни, спасибо. Парвати также заключила нашу старосту в объятия, а после подошла ко мне. Драка, если бы не ты, В общем, спасибо. Она так же, как и Лаванда, чмокнула меня в щеку и сбежала, закрыв за собой дверь факультета. Если ты думаешь, что я буду тебя целовать, то ты сильно ошибаешься. Трейси первая нарушила слегка затянувшееся молчание, которое не помешало нам направиться в сторону нашего факультета. Я не настаиваю, и если ты закрывала глаза и ушки, то могу специально для тебя сказать, что я не просил подобного и не намекал. Еще скажи, что тебе было неприятно. В голосе Трейси слышался сарказм. Естественно, я подобного не скажу. Пусть мне и нравятся девочки постарше, но подобная благодарность от миленьких-маленьких девочек. Я покачал головой. Извращенец. Трейси. Что Трейси? Что Трейси? Дав, он же явно рассчитывает на то, что мы тоже будем его целовать. А я не против, мяу. Если так подумать, мяу. Именно благодаря ему, сегодня выжило 3 девочки, мяу. 3, нас вроде бы было больше. Нас да, мяу. Пенни продолжала совершенно спокойно отвечать на возгласы Трейси. Мне было понятно, что она постепенно начинает осознавать, что только что случилось, и ее накрывает истерика. Но изначально там были Парвати и Лаванда, мяу. Туда направлялась Падма, мяу. Это 3 девочки-первокурсницы, мяу. Будем честными, если бы Драко не встал там, то и мы скорее всего позволили бы Падме самой искать сестру, мяу. Ведь Хогвартс самое безопасное место, мяу. Согласно с Пенни, мы бы не пошли вслед за Падмой, пусть она и наша подруга, лишь бы сообщили вам, что ее нет в большом зале, но изначально это не было чем-то опасным.